Кристин обратила к падчерице пылающее гневом лицо, потом крепко стиснула в руке крест, который носила на шее, и проглотила слова, уже вертевшиеся у нее на языке. В тот же день после вечерней она отправилась к отцу Эйливу и рассказала об этом. И, вперившись в него взглядом, тщетно искала какого-нибудь знака в лице священника. Случилось ли уже несчастье, и знает ли он о нем? Ей вспомнилась собственная безрассудная юность. Вспомнилось лицо отца Эрика, которое ничего не обнаруживало, когда он встречался с ней и с ее доверчивыми родителями, замкнув в глубине своей души ее греховную тайну, и она сама, немая и ожесточенная его суровыми предупреждениями и угрозами. И вспомнилось ей, как она показывала своей матери подарки Эрленда, которые тот сделал ей в Осло. Это было уже после того, как она стала его законной и нареченной невестой. Лицо матери было непоколебимо спокойным, когда она брала вещи в руку одну за другой, глядела на них, хвалила их и откладывала затем в сторону. Кристин смертельно боялась, приходила в отчаяние и стерегла Маргарет как только могла. Эрленд заметил, что с женой его что-то происходит. И однажды вечером, когда они улеглись в постель, спросил ее, не беременна ли она опять. Кристин некоторое время лежала молча, прежде чем ответить, что как будто бы так и есть. Тогда муж ласково привлек ее в свои объятия и больше не стал расспрашивать. Но она не в силах была сказать, что ее так тревожит другое. Но когда Эрлен шепнул ей, чтобы на этот раз она постаралась подарить ему дочь, она не в состоянии была ему ответить и лежала, застыв от страха, и думала, Эрленд еще успеет узнать, что за радость получает человек от дочерей своих. Спустя несколько ночей все домашние в Хьюсабю улеглись в постель подвыпивши и очень сильно объевшись, потому что то были последние дни перед наступлением поста, и все спали тяжелым сном. Среди ночи проснулся маленький Лавранс, спавший в кровати с родителями, заплакал и в полусне стал хныкать и просить, чтобы мать покормила его грудью. Но уже настала пора отучать его от этого. Эрленд проснулся, сердито поворчал, но взял мальчика, напоил его молоком из чашки, стоявшей на ступеньке у кровати, и потом положил в постель по другую сторону от себя. Кристин давно уже опять погрузилась в сонное забытье. Как вдруг почувствовала, что Эрленд сел в постели. Полуочнувшись, она спросила, что случилось. Он зашикал на нее голосом, которого она не узнала. Он бесшумно выскользнул из кровати. Кристин поняла, что он накидывает на себя кое-какую одежду, но когда приподнялась на локте, он опрокинул ее, прижав одной рукой к подушкам, а сам перегнулся через нее и взял меч, висевший в изголовье. Он двигался неслышно, как рысь, но Кристин поняла, что он идет к лесенке, которая вела в светличку Маргарет над сенями большой горницы. Одно мгновение Кристин лежала в полнейшем бессилии от страха, потом села в кровати, нашла сорочку и юбку и стала шарить в потьмах, ища на полу у кровати свои башмаки. В тот же миг сверху из светлички донесся пронзительный женский вопль. Должно быть, его было слышно по всей усадьбе. Голос Эрленда прокричал несколько слов. Потом Кристин услышала звон скрестившихся мечей и топот ног наверху, затем звук упавшего на пол оружия, и Маргарет закричала от страха. Кристин присела на корточки у очага, разгребла голыми руками горячую золу и стала раздувать угли. Вздув огонь, она запалила лучинку и, высоко подняв ее трясущимися руками, увидела наверху в темноте Эрленда. Он спрыгнул вниз, даже не подумав воспользоваться лесенкой. В руке его был обнаженный меч, он выбежал из горницы через наружную дверь. Со всех сторон из темноты выглядывали мальчишские головы. Кристин подошла к северной кровати, где спали трое старших, велела им сейчас же ложиться и закрыть дверцу кровати. Ивору и Скюлле, севшим на скамейке, где они лежали, испуганные, растерянно щурившимся на свет, она велела залезть в родительскую постель и тоже закрыла их там. Потом зажгла свечу и вышла во двор. Шел дождь. В одно мгновение, пока свет ее свечи отражался в блестящей мокрой гололеди, она увидела толпу народа перед дверью в соседний дом, людскую, где спали слуги Эрленда. Тут свечу у нее задул ветром. На мгновение ночь стала черна, как сажа. Но вот из дома для слуг появился фонарь. Его нес Ульф, сын Халдора. Ульф наклонился над каким-то темным, скрюченным телом, лежавшим на мокрой наледи. Кристин опустилась на колени и стала ощупывать лежавшего человека. То был молодой Хокон из Гимсара. Он был без сознания или мертв. Сразу же руки ее обильно измазались в крови. Вместе с Ульвом она перевернула тело и выпрямила его. Кровь водопадом хлестала из правой руки, у которой была отрублена кисть. Невольно Кристин бросила взгляд туда, где ставня от слухового оконца в светличке Маргарет хлопалась и билась об стену под порывами ветра. Кристин не могла разглядеть там ничего лица, правда, было очень темно. Стоя на коленях в лужах воды, изо всех сил сжимая кистевой сустав Хокона, чтобы остановить поток крови, Кристин заметила слуг Эрленда, которые стояли кругом полуодетый. Потом увидела серое искаженное лицо Эрленда. Полой кафтана он оттирал окровавленный меч. Под кафтаном на Эрленде ничего не было надето, и он стоял босой. «Кто-нибудь, раздобудьте мне повязку. А ты, Бьорн, пойди разбуди отца Эйлева. Нам нужно будет перенести его к священнику в дом». Она схватила кожаный ремень, который кто-то протянул ей, и туго перевязала им обрубок руки Хокона. Вдруг Эрлин сказал сурово и яростно: «Не сметь трогать его! Пусть он лежит там, где улегся!» «Ты прекрасно знаешь, супруг мой», — сказала спокойно Кристин, хотя сердце у нее колотилось так, что она едва не задыхалась, — что этого нельзя допустить. Эрлин тяжело ткнул в землю мечом. «Ну еще бы! То не твоя плоть и кровь. Это ты мне давала чувствовать ежедневно все эти годы». Кристин поднялась на ноги и тихо сказала, чтобы слышал только он один. «И все же ради нее я хочу, чтобы это было скрыто, если возможно. Послушайте, молодцы!» Обернулась она к стоявшим вокруг слугам. «Вы так верны хозяину, что не станете говорить об этом, пока он сам не расскажет вам, как у них с Хоконом вышла эта ссора». Все слуги согласились. Один из них осмелился выступить вперед. Они проснулись, услышав, что какая-то женщина кричит так, словно ее насилуют. Сейчас же вслед за этим кто-то перепрыгнул к ним на крышу, но, наверное, поскользнулся на обледеневшей поверхности. Слышно было, как он покатился вниз и потом тяжело рухнул наземь, но Кристин велела слуге замолчать. Тут прибежал отец Эйлиф.